12. На высоте положения. Прогуляв в понедельник, еле выпохмелился. Чеснухин пришел во вторник на работу пораньше, как бы демонстрируя свое служебное рвение. Он сидел тоскливо в кабинете и ждал появления начальника, председателя телерадиокомпании Бугрова. Тот не пришел к 9, не пришел и к 10 часам. На столе Чеснухина установлен довольно мощный компьютер, которым он пользовался редко. Еще для видимости набросаны кое-какие бумаги. Стол председателя Бугрова по соседству абсолютно пуст. Ни компьютера, ни перекидного календаря, ни пылинки, ни соринки. Ему-то ничего и не нужно было. Он каждый день или выпивал, или похмелялся. Чеснухин стал беспокоиться, что ж могло случиться. Обычно Бугров по утрам звонил и говорил: «Сижу на пиве, буду после обеда». Или «Сижу на крепком, не приду». На сей раз ни звонков, ни ответов на звонки. Чеснухин понимал, что без Бугрова ему долго не протянуть. Новый начальник может вышвырнуть за порог компании как человека, далекого от журналистики. Наконец, уже ближе к 11, Бугров появился. Лицо помятое, голос хриплый, в народе говорят «с пятой». Он сел, не снимая кожаной куртки, за свой стол, не поздоровавшись, изрек: «Буду какое-то время в администрации, потом в другом месте. Тоже по важным делам, тоже буду в отлучке». Он заговорщицки подмигнул Чеснухину. «Веришь, сегодня спал плохо. Всякая мразь снилась». «Чертики?» — спросил серьезно Чеснухин. «Да нет, рано еще. Они за мной стали бегать в Нижнем после 6-месячной беспробудной пьянки. Да я знаю, какие они. Они не страшные, они даже смешные. А эта гадость кишки выворачивает. Чего пил? Вчера хорошую водку, а до этого коньяк. Нельзя мешать. Да брось ты, проверено, мин нет. А чего тогда глюки? Говорю тебе, что это не глюки, а сон. Понимаешь, здоровый сон напившегося человека. Но привиделась мразь всякая. Обычно пьяным женщины снятся, а тут мразь. Нужны мне лохудры эти. У меня в Нижнем жена, вырабатывает меня до основания. Тут не до местных дырок. Ты учти, тут север, тут все процессы убыстряются. Когда я в Беринговском до глюков допился, хватило всего 3 месяца. Еще и 3 пока подцепил на чукчанке», — уточнил опытный в любовных и алкогольных делах Чеснухин. «Ну и чего ты на нее полез, если повстречался с чертиками?» — спросил Бугров и улыбнулся через силу. Голова с похмелья раскалывалась на части. Банка пива, которую он осушил по дороге в магазине «Золотогорье», не выправила положение. «Потому и полез, что принял за принцессу. А когда очнулся, увидел эту кикимору рядом, чуть чувств не лишился. Слава богу, инфаркт не приобрел, только трипером обошлось». Они оба самодовольно рассмеялись. «Мне нужно идти», — сказал Бугров. «Время не ждет. Давай, командуй тут. Думаешь, что тут все нормально. Наши журналисты-бараны мирно пасутся и работают». «Да-да, Навруцкий опять права качает. То ему не так, это не так.